Глава 24. Адмирал Стирлинг. Английская морская пехота одевалась в ярко-красные мундиры и высокие кивера. Род войск создан для войн, которые вели в колониях, выходя на берег с кораблей. Матросы не любили этих багряно-пузых, которые хотя и помогали работать на корабле, переодеваясь в парусину и рабочие синие куртки во время авралов, но все так же оставались в глазах экипажа бездельниками. С фронтовской одеждой в запасе, которыми всегда к везде. У большинства матросов, служивших на так называемой Ост-Индской эскадре, складывались с китайцами приотличные отношения. В Кантоне для английских моряков китайцы приготовляли шикарнейший напиток из местной просеной водки, крепкой, как спирт, с разными подмесями, от которых англичанин сразу добрел, забывал гордость, превосходство, а потом приходил в безумный восторг. Китаец всегда знал, чем угодить и как выкачать у матроса все до последнего пенни. Английские образованные купцы были рады, что так хорошо их командам в китайских портах. Сами купцы считали себя глубоко обиженными и обманутыми манчжурскими властями, а также своими китайскими посредниками в торговле опиумом, и считали, что самые большие выгоды от этой торговли извлекаются китайскими компрадорами и что китайцы жестоко эксплуатируют англичан. Английские коммерсанты, интересы которых парламент требовал отстаивать во всем мире, не могли тягаться на деле с китайскими торговцами. Бриджерсу мало дело до всего этого, но морскую пехоту он терпеть не мог. Эти красные мундиры все же недостойно действовали в Кантоне, оскорбляли знакомых. У матросов и с китаянками вообще отношения прекрасные. Как каждый белокурый северянин, матрос падок на смуглую красоту. И тот, кто давно служит в этих морях, как Джон Бриджерс, ни на что не сменял бы свою тоненькую, изящную китаянку Дженни и из глубины пропахнувших чесноком трущоб Гонконга на англичанку или немку с большими ногами, с еще большими, непосильными для матроса видами и претензиями на благосостояние. Английский флот в этих морях нов и хорошо вооружен. В портах, открытых по мирному договору с китайцами после опиумной войны, стояли винтовые суда с дальнобойной артиллерией, и когда надо, на берег высаживались морские пехотинцы. Известие о том, что красные мундиры самые храбрые и смелые, широко распространилось повсюду. Любопытно достигли оно до Японии. Вот теперь отряды красных мундиров идут туда. Джон Бриджерс их терпеть не мог еще из ревности. Кто сказал, что они самые храбрые? Вот можно уверять разномастных новичков на эскадре. Часть из них — католики и ласкары, но не такого смельчака, как Бриджерс. На зимнюю охоту на Камчатке, говорят, мороз даже сейчас, летом. Если Джона Бриджерса спросит, чем он доказал свою храбрость, то он не станет отвечать. На Ост-Индской и на китайских эскадрах так и так это известно. На парад он надевает медали, но дело не в этом. Он служил у Чарльза Эллиота, стоял с ним рядом, видел сам, как этот великий моряк, разговаривая со шкипером китайского корабля, вынул из-за пояса пистолет и спокойно прострелил пирату голову. «Доблесть невелика, так вы скажете, но надо было видеть, как спокойно это сделано». Чарльз Эллиот натерпелся от китайцев и пробовал их уговаривать, всегда полагая, что англичане и китайцы — лучшие друзья. Окончил тем, что основал Гонконг. Джон под его командованием стал смельчаком, особенно когда охотились за китайскими заначками, это что-то вроде вымпелов на их джонках правительственного флота. «Ребята, добудем еще одну!» — так бывало говорили товарищи, и добывали. На каждом судне была своя коллекция таких трофеев, это на реке Жемчужной. Ввиду ее низких заиленных берегов, между мелей, лоцманам известны глубины. На островах китайские идеалисты захватили однажды громадный склад опиума и сожгли. Зрелище было эффектное. Джон сам видел. После этого наш Чарльз перестал посылать унижающие достоинства британца письма к китайскому уполномоченному, и началась стрельба. А потом явились красные мундиры, не понимающие еще ни красоты плоских пейзажей на Янзы и Жемчужной, ни прелести китайских кварталов, ни всей высоты наслаждения смесью ханьшина, черт знает с чем, доставку которой хорошие китайцы, друзья моряков, бомбардировавших город, не прекращали во время войны. Джону никогда и в голову не приходило, есть ли у Дженни какое-либо собственное отношение к войне. Она китаянка, но она, конечно, на моей стороне, она женщина. Такова была печалившая Джона история красных мундиров, которую он вспоминал, стоя с ружьем на вахте, когда по трапам на корабли, стоящие на рейде напротив Шанхая, на реке поднималась морская пехота. Шанхай кое-чем похож на Гонконг. Улица богатых домов с колоннадами и с тяжелыми каменными оградами подошла, кажется, с рейда к самой реке. Джон прохаживается с ружьем и зорко оглядывает проходящие лодки китайцев, чтобы какая не подошла к борту и не взорвалась бы вместе с пароходом. Но зачем нас гонят на север? После Японии мы должны, говорят, идти к берегам Сибири. Япония, конечно, очень интересна. Но к тому времени, когда адмирал припугнет японцев, уже все будет уничтожено у берегов Сибири другой английской эскадрой, которой командует Прайс. Зачем же нам туда? Уничтожать то, что уже уничтожено. И что в Японии? Как там чувствует себя морская пехота? В Гонконге, когда уходили оттуда, провожая Джона, милая Дженни дала понять, что она будет очень плакать, плакать, потому что ведь это очень страшно. Японцы не китайцы. Китай — великая держава, и китайцы — очень большой народ, и они ничего не боятся, они мирны, а японцы живут среди моря. И каждый японец, как она слыхала от американских моряков, ходит с двумя саблями и может очень остро обрезать и не побояться красномундирников в прибрежной войне. «Вы объясните им, что красные мундиры всех побеждают», — просила Дженни, — «а то они могут не понять». «Сволочи эти американцы», — думает Джон. Дело в том, что трудно вести войну с Россией из Гонконга. Нужны другие порты. Где? Адмиралтейство требует от нервного и властного адмирала сэра Джеймса Стирлинга занятие порта в Японии на ее северном острове, куда открыт доступ кораблям всех морских держав, если точно следовать духу договора Перри. Но пока еще нет доступа английским кораблям. Говорят, что можешь занять удобную бухту на Татарском побережье. Для этого послать суда адмирала Стирлинга на поиски бухты. Повод для похода туда — война с Россией. Но Стирлинг полагает, что на суше подле русских поселений занятие бухты принесет больше хлопот, чем пользы. Бухту на материке между Россией и Кореей можно занять, но лишь впоследствии. А начинать дело надо оттуда, где продовольствие и топливо в изобилии, где есть услужливые рабочие руки и где база будет отделена морем от России, не имеющей сильного флота. Эскадра адмирала Стирлинга шла в Японию, чтобы заключить договор с японцами о вечной дружбе и торговле. Хотя сэр Джеймс брал с собой морскую пехоту, но миссия была очень дружеская, а хорошее вооружение и боевая готовность эскадры оправдывались вполне военным временем. Нервное лицо адмирала подергивал тик. Надо занять базы для поддержания флота Прайса, а потом присоединиться к нему и наносить удар за ударом. Удар за ударом, по очереди посылая многочисленные суда на отдых и для освежения в Северную Японию. Загружены бочки с солониной, живые быки, свиньи, бараны и куры. Грузили еще до прибытия морской пехоты. Для животных, чтобы не теряли в весе, взят корм в отличной упаковке. Доставили компрадоры прямо в контору купца из деревень. Не только быки и бараны, но даже индейки. Адмирал любит индейку в праздничный день, когда, переодевшись в штатское платье, в белоснежной крахмальной рубашке с большим стоячим воротничком и с пышным бантом, с салфеткой, наискось через широкую осанистую грудь, он сядет за стол и возьмет серебряный нож и вилку. Начинается священное действие. Тогда он позволяет своему сыну, лейтенанту Артуру Стирлингу, командиру колесного парохода «Барракуда», явиться в свой салон не как к адмиралу, а как к отцу. Продовольствие взято в изобилии, самое лучшее. В Европе даже не знают всех тонкостей, изобретенных китайцами. Их птицы и скот особенно хороши, мясу придан какой-то особенный чудесный вкус и аромат. В тропиках в августе и в сентябре англичане запаслись всем для Рождества и зимних праздников. Конечно, от благородных коммерсантов были присланы перед самым отходом подарки, в том числе довольно дорогие. Очень тронуло Джеймса Стирлинга, что, как всегда, от китайских богачей подарки были дороже и замечательнее, чем от подданных королевы. Уполномоченный компаньон лондонской фирмы «Богатый еврей» прислал вдобавок к купленным еще сотню лучших рождественских индеек корм, клетки, поилки, а китаец-миллионер с поклоном поднес лично адмиралу запонки червонного ажурного золота и такую же булавку, обе вещи с бриллиантами, еще зеркала и коллекцию фарфоровых чайников к сервизу. Для офицеров парохода, которым командовал сын адмирала, и для его матросов доставлены бачата с ромом и конверты с рождественской картинкой и с надписью «Веселого Рождества и счастливого Нового года от фирмы». Прощайте, мухи и москиты, прощай, черный дождь кусающихся насекомых, думал молодой офицер Тронсон, намеренный написать книгу о первой английской экспедиции в Японию. О неуспехе и речи быть не могло теперь после Перри. 7 сентября 1854 года на рассвете, более чем за 4 недели до того, как Путятин перед отплытием пил чай в холодной избе на мысу Лазарева у Невельского, эскадра Стирлинга вышла из вод реки Янзы, которые продолжают свое мутноглинистое течение далеко в океан, даже когда не видно берегов Китая. В составе эскадры парусный корабль флота Ее Величества «Винчестер», вооруженный 50 пушками, винтовой пароход «Энкоунтер» и колесные пароходы «Стикс» и «Барракуда». На винтовом пароходе 14, а на колесных по 6 усовершенствованных дальнобойных орудий. Адмирал Джеймс Стирлинг держит свой флаг на парусном корабле «Винчестер». Гордый своим прогрессивным консерватизмом, адмирал отлично ведет современный паровой флот, следующий в кильваторной колонне за парусным старомодным красавцем. Лучшим из колесных пароходов «Барракудой» командует родной сын Артур Стирлинг, молодой человек, увлеченный машинами и античной мифологией, образованный моряк, коллекционер антиков, библиофил, прощающий отцу его консервативные чудачества. Отец считает, что Артур немного испорчен современным воспитанием. В случае безветрия и штиля он возьмет 50-пушечный корабль Джеймса Стирлинга на буксир. Впрочем, нет, паруса уж заполаскивает. «Пусть на буксир нас возьмет Энконтер», — приказывает адмирал, с великолепными бакенбардами, с воскомерным, но несколько нервным взглядом из-под густых черных бровей. Флаг капитан обращается к флаг лейтенанту, и офицер спускается с мостик, чтобы передать распоряжение. Мутные воды Янзы, сына океана, голубеют. 50 миль прошли от берегов Китая. Солнце сходит, в море полная тишина. Кажется, что 4 корабля идут по гладкому, как зеркало, небольшому озеру, поразительная чистота воздуха. Кое-где стоят рыбацкие лодки со сложными соломенными парусами, похожими на оранжевых гусениц, забравшихся на голубые мачты. Другие лодки, где красные веера, воткнуты в океан там, где дует ветер. На барракуде, которая, несмотря на свои колеса, шла быстрее винтового энконтерна, главный инженер Боултон, перепачканный как кочегар, не вылезал из машинного отделения, готовя своих любимцев к великим испытаниям. Машины надежно укрыты, и пробить защищающие их щиты японцы не смогут ни в коем случае, а русские должны оказаться неимоверными артистами, чтобы ухитриться и попасть в сердце барракуды. Сознавая безопасность машин, чувствуешь всю прелесть и превосходство своего уютного положения, и хочется отдать этим машинам всю энергию, которая теперь с выходом в море может быть направлена целиком на дело. Вечером на корабле никуда не пойдешь, это не Шанхай. Адмирал в Шанхае жил в доме английского консула, знаменитого Алькока. Однажды он не пришел ночевать. Утром с парохода съехал Артур и нашел отца. Сэр Джеймс оказался в ресторане китайского квартала. Гроза Китая сидел переодетый в китайское платье со своим другом, китайским богачом-компрадором, свободно говорившим на «пиджин инглиш», голубиным английском, как называется кантонско-гонконгский жаргон. Они рисовали на тонкой бумаге иероглифы. Никто, конечно, не спросил адмирала, где он провел ночь под воскресенье. Коричневые мешки с прочернью под глазами Джеймса Стирлинга провисли и одрябли за эти сутки и спустились на щеки еще ниже. Артур Стирлинг предпочитает Гонконг. На острове Виктории лейтенант бывает в гонконгском обществе, в доме высокопоставленного английского чиновника, играет в крикет. Ездит на пик Виктория, где летом прохладно. С пика виден океан, множество рифов, каменистых островов и островов-холмов, теперь принадлежащих Великобритании. Как молодой человек, Артур отдавал дань модным увлечениям. Гонконг предпочтен всем другим городам Дальнего Востока. О вкусах не спорит. Теперь он сам видел, как отец сидел с китайцем и ел трепангов, макая пампушку в коричневый соус. «Что хорошего в Гонконге?» — говорил отец за обедом. «Что такое Гонконг?» «Жалкое гнездо коммерсантов, обезумевших от сыплющего с них золотого дождя. Притон для спекуляции. Вот что такое Гонконг. Гнусные провинции, подражание худшим образцам, жалкие отребья. Гонконг — это дорогостоящее предприятие дурного тона, господа». Капитаны кораблей, приглашенные на обед, слушали все это после серьезного разговора, когда адмирал с замечательной осведомленностью объяснял суть дипломатической миссии в Японию. По части дипломатической он собаку съел. Не впервой замечено, что адмирал становится сумасшедшим, когда при нем упоминают о Гонконге. Но это касалось только Гонконга. Адмирал тогда употреблял крайние резкости и ругался, как английская газета. Еще он сказал, что эскадра идет с небывалой скоростью. С рассветом, выйдя из вод Янзы, после полудня уже заметили первые рифы в пальмах, а потом и маленькие японские острова. Появились рыбаки с четырехугольными парусами, которые так малышат, кажется, зарифленными, не с китайскими, похожими на красные веера. Офицеры, конечно, озабочены походом к берегам Сибири для уничтожения русских сеттельменов и новых постов на Амуре, на реке, которую русские себе приобрели и которая тянется не меньше, чем на 2000 миль по Азии. Амур, как слыхал Стирлинг от китобоев, под цвет воды похож на Янзы, и так же далеко эту воду видно в океане. Надо получить у Китая по договору право плавания по рекам Китая. И если Амур является пограничной рекой между Китаем и Россией, то надо получить право на плавание по этой реке. Право плавания по Амуру. В Амур явятся английские суда, а для этого нужна новая война. Но не с Россией, а с Китаем, и она назревает. А дипломаты, прибывшие в Китай, прежде всего советуются обо всем в Гонконге с губернатором Боурингом и с коммерсантами. Там шотландцы, ирландцы, американцы, евреи, голландцы. Им дела нет до замыслов Стирлинга. У них прицел точен. возить в реку жемчужную как можно больше опиума, качать оттуда серебро и превращать его в золото, отправлять в Сити и не только в Сити. А сын Артур видит в Гонконге романтическую сторону, которой там нет. Война с Китаем все же будет обязательно. Одними литературными сочинениями против России не обойдешься. Но трудно, воюя против Китая, внушать Китаю, что его главный враг Россия, а не Англия. Какая чушь, скажут капитаны, если мы изложить, что для решения всего этого идешь в Японию. Эскадра Прайса уничтожает Камчатку и занимает ее. Суда идут для освежения в Японию. На будущий год, опираясь на базы в портах Японии, оба флота, Прайса и Стирлинга, закончат полное уничтожение русских сеттлменов от утюжитых берега. Но делать это надо на что-то опираясь. Там у русских голодно. Такой сытой, еще не тронутой опорой должна стать Япония с ее птицей, скотом и рисом. Флот будет зимовать и снова воевать вдали от китайских компрадоров и английских фирм, которые поставляют солонину и живых быков. Все это придется получать в Японии, но просить надо так, чтобы сами предлагали. Примечание. Консула знаменитого Алькока, Алькок, Олькок, Рутерфорд, английский консул в Шанхае, затем в конце 1850-х годов первый английский посланник в Японии. Боуринг Джон, 1792-1872 годы, английский филолог, депутат парламента, консул в Кантоне с 1849, а с 1854 года губернатор Гонконга. Русских сеттлментов. Английское слово «settlement» означает просто поселение, но со времен опиумных войн в Китае сеттлментами стали именовать особые, как правило, укрепленные районы для проживания иностранцев, ими же и управляемые. Конец примечания.